После развода, когда Татьяне требовалось найти работу, она серьезно раздумывала над тем, чтобы предложить свои услуги в детском саду в качестве воспитательницы или, на крайний случай, нянечки. Таня любила детей, они не утомляли ее, как утомляли многих. Подруги Ольга и Лена начинали стенать, проведя полчаса с малышами, а Таня могла прийти в гости, посидеть немного за столом и улизнуть в детскую. Играла с ребенком в кубики, читала книжки, устраивала кукольный спектакль и ощущала не утрату сил, как Ольга и Лена, а прилив энергии. Почти каждый ребенок обладал способностью поразить тебя, открыть нечто, возможно, описанное в умных книгах, но их Таня не читала, что делало знание жизни объемнее и веселее. Тоська о шоколадно-коричневом Бориске говорила, что он похож на голубой пучок лазерных лучиков. Котлеты у Тоськи пахли розово-зеленым, а шкура медведя у камина напоминала дерущихся чаек. В Тоське уживались восторженность Любаши и рациональность Бориса. Она могла радостно объявить Василию, что его пейзаж по вкусу напоминает карамель, и предложить исключительно рациональный график кормления животных. Она пропела отрывок из этюда Шопена, который точно про тетю Таню, и заставила Димку, вот неуч, научиться счету до 10. Беседуя вечером с Борисом, Татьяна завела речь об удивительных цвета вкуса обонятельных фантазиях Тоси. Борис знал, как по-научному именуется подобный дар. Синестезия — способность переводить наблюдение из одного чувства на язык другого или цветовой слух. Но никогда не обращал внимания на синестетические способности дочери, хотя в первом классе Тоська ненавидела писать букву «К», потому что от нее стреляет, как из розетки, если воткнуть мамину шпильку, и не любила цифру 9, которая пахла по-туалетному коричневым. Галина пресекла эти бредни, и сам Борис, однажды приведя дочь во время диспансеризации к детскому психиатру, велел ей держать язык за зубами. Тоська, пока они сидели в очереди, сообщила присутствующим, что есть собаки, которые тявкают малиновым цветом, а есть оранжевым. Не хватало, чтобы она с врачом поделилась такими наблюдениями. В Татьяне Борис нашел замечательную слушательницу и рассказчицу на тему для него глубоко интимную и дорогую. Почему-то ни с женой, ни с матерью, ни с сестрой он не мог так легко и непринужденно обсуждать Тоськины характеры и выкрутасы. Татьяна искренне восхищалась девочкой, была благодарна ей за помощь по хозяйству. Тане не надоедало пересказывать каждый Тоськин шаг в течение дня и строить предположение, какой девочка вырастет, где может споткнуться и чем покорить мир. Татьяна не собиралась мастить дорог на пути завоевания Бориса, но невольно проложила магистраль к его душевному расположению. Тоська и Димка, набегавшись за день, засыпали рано, до 9 вечера. Татьяна с рукоделием приходила в комнату Бориса. Его самочувствие позволяло провести вечер внизу, в одной, в другой гостиной, у камина, у телевизора. Попробовали — неуютно. Вернулись в его комнату. Она в кресле с шитьем, он в постели с книжкой. Семейная идиллия. Только муж чужой. Они могли проболтать весь вечер, перескакивая с одной темы на другую, но могли и долго молчать, не испытывая неловкости от затянувшейся тишины. Обсудив синестетические способности Тоськи, пытались выявить их у себя. Весело спорили, какого цвета понедельник, Чем пахнет первый концерт Чайковского и какой литературный персонаж походит на цифру 88? Потом признались, дурачились, и, если честно, то цветового слуха у них отродясь не было. Но Тоська не исключение. Подруга Ольга однажды сравнила дом с беременной курицей. С этого началось у Татьяны увлечение архитектурой. Приятель Бориса об одной успешно защищенной диссертации отозвался: «Бумажные цветы, щедро облитые одеколоном». Встречаясь потом с диссертантом, Борис ловил себя на том, что невольно принюхивался. Татьяна готовила подарки подругам Ольге и Лене. Комплекты белых шелковых носовых платочков. Кусочки ткани обвязывала крючком и гладью вышивала в уголках придуманные для девочек вензеля. Вдруг она почувствовала, что Борис не читает. Тишина другая. Дыхание у него другое. Подняла вопросительно глаза. «Тебе что-то нужно?» «Татьяна, а почему ты одна?» «В каком смысле?» «В житейском. Почему рядом с тобой нет мужчины?» «Я же тебе говорила, мы разошлись с мужем. Рядом со мной дети. И я не люблю говорить на эту тему. Извини за назойливость, но мне важно знать, почему ты, молодая красивая женщина, отказываешь мужчинам, которые за тобой ухлёстывают. Важно знать, молодая красивая. Хорошо бы он не заметил, что она вспыхнула от удовольствия. С чего ты взял, будто за мной кто-то ухлёстывает? Татьяна нарочно ухмыльнулась. В этом я абсолютно не сомневаюсь. Не хочешь говорить? Не хочу. Ладно, отложим. Пора ей убираться во свояси. Татьяна потянулась в кресле, повела затекшими плечами. Реакция Бориса на прелюдию к прощанию была совершенно неожиданной. Устала. Он подвинулся к стене и хлопнул ладонью на освободившееся место. Иди сюда. Ложись рядом. Татьяна не нашлась с ответом, только подняла в недоумении брови. — Ой, что ты подумала? — досадливо сморщился Борис. — Я сейчас безопаснее столетнего евнуха. Просто хотел по-дружески поболтать. И чтоб тебе было удобнее. А ты вообразила... — А я ничего не воображала. — Да? — А, конечно. Борис горько кивнул. Мой папуасский раскрас вызывает естественное отвращение. Да я сам себе противен. Если это и была ловушка, то весьма уютная и приятная. Давно забытое Татьяной ощущение теплой опеки, душевного умиротворения, которое дарит лежащий рядом мужчина. Она не испытывала волнения. Может быть, самую капельку. Где-то далеко на горизонте, как зарождающийся восход.